на тыловом фронте. Кроме описанной экзекуции, где пролилась польская кровь, трудно было выудить что-нибудь еще у Юргена Штроупа о его деяниях в Великопольше. Видимо, многое было на его совести. Но при всем том следствие, проводившееся в Варшаве, не располагало внушительным фактическим материалом относительно его преступлений в краю Варты. Так, в годы оккупации гитлеровцы именовали земли Великопольши, расположенные в бассейне реки Варты. Штроуп быстро это понял и даже с нами не откровенничал на подобную тему. Но нередко в ходе споров он возвращался к Великопольше. Вероятно, ему, сановнику, оберфюреру СС, там недурно жилось. На черно-бархатных отворотах воротника своего мундира он носил по два дубовых листка. Начиная с 6 марта 1940 года, он командовал 27-м участком СС в Гнезно. Эти функции он формально исполнял до ноября 1942 года. Но фактически уже в июле 1941-го Штроуп покинул Гнезно, чтобы непосредственно участвовать в серии крупных авантюр на востоке Европы, как он неоднократно сам это подчеркивал. В июле того же года Штроупу присваивают звание поручика запаса войск СС. «Как это могло быть?» — спрашиваю я. «Что вам?» Тогда представителю генеральского корпуса СС присвоили звание поручика запаса строевой службы. Что это за двойное продвижение? И каков его смысл? Мы, герр Мочарский, четко разделяли эсэсовские и общевойсковые функции. В вас говорила старая германская традиция, согласно которой армию считали лучшей и наиболее почетной формой государственной службы? Вы ощущали почти религиозный трепет перед офицерским мундиром. Даже подчинив себе в значительной мере генералов и штаб Верховного Главнокомандования Вермахта, вы не смогли изменить свое личное отношение к армии. Да и не хотели, вероятно, восстанавливать против себя общественное мнение. Не потому ли каждый из вас и стремился продвинуться, возможно, выше по военно-иерархической лестнице? Да, Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и вся руководящая верхушка, как и рядовой состав СС, все мы высоко чтили офицерское звание. Поэтому рекомендовалось отслужить определенное время в общевойсковых частях, удостоверив свою связь с вермахтом. «Сперва вы действительно уважали армию», — продолжал я. «Но позже вы плевали на нее и даже не пытались соблюдать условности. Ведь выше поручика в вермахте вы не продвинулись». Вам не было присвоено звание капитана, и, несмотря на это, вы в 43-м году перешли на генеральское положение, стали генерал-лейтенантом войск СС. Это решение Гиммлера было необоснованным, а вас оно, вероятно, своеобразно компрометировало по части военных знаний и практического боевого опыта. Штроуп молчит. Вышагивает четким шагом по бетонному полу камеры, приглаживая волосы на висках. «Когда вы отправились на фронт в годы Второй мировой войны?» «Меня в качестве поручика прикомандировали к дивизии «Мертвая голова» войск СС 7 июля 1941 года. Я отбыл на Северный фронт, в район озера Ильмин. Там я выполнял обычные обязанности поручика». «Это район боевых действий?» «Да. Однако непосредственных активных операций было мало, хоть мы и пребывали в постоянной боевой готовности. Трудный фронтовой участок. деревушка в густых лесах по обе стороны реки, через которую переброшен железнодорожный мост. Эсэсовской роте, которой я командовал, предстояло нести охрану этого моста. Тревожная обстановка и нелегкий контакт с тылом, удаленным на 25 километров. Потери большие? Незначительные. Несколько убитых и раненых. Наибольшие трудности представляла караульная служба. Среди моих подчиненных были два удальца, которые чувствовали лес как индейцы, и к тому же знали русский язык. Но я не мог посылать их в разведку постоянно. Наконец сложился такой порядок. Я направлял патрулировать целые отделения и, кроме того, посылал им вдогонку броневики на случай поддержки их при возможной встрече с неприятелем. Штроп, как я заметил, был восприимчив к природе. Он рассказывал о красотах тамошнего пейзажа, о борах, пихтовых лесах и бесчисленных озерах. Однажды он так расчувствовался, что весьма интересно и образно описал солнечный закат над озером Ильмень. Из этих рассказов следовало, что его фронтовая служба не была ни слишком обременительной, ни насыщенной кровопролитными схватками. Он служил в летнее время, поэтому избежал морозов. Ему не довелось пережить трагедию миллионов солдат, погибших в условиях суровой русской зимы. Так как Штроуп неоднократно с явным преувеличением вспоминал тяжелые фронтовые времена, я как-то разозлился и достаточно грубо сказал: «Ваш фронт — это рай по сравнению с военными переживаниями большинства немцев. Не заговаривайте нам зубы, господин Штроуп. Чтобы иметь в своем послужном списке отметку, что вы тоже участник Второй мировой войны, солдат-фронтовик, ваши друзья из СС направили вас на трехмесячную летнюю стажировку в те подразделения дивизии «Мертвая голова», которые в боях не участвовали. «Я не воевал на Восточном фронте в годы войны», — вставил Шильке. «Но из ваших рассказов, герр-генерал, ясно, там, в этот жаркий июль и август 41-го года, наверняка не было никакого ада. Партизаны досаждали, но, пожалуй, еще больше донимали комары». В дивизии СС «Мертвая голова» Штроуп находился с 7 июля по 15 сентября 1941 года, то есть два месяца с неделей, из них только месяц на фронтовом посту возле железнодорожного моста. Потом его перебросили в запасной батальон СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», где он практически ничего не делал. «И долго вы оставались в батальоне СС?» «Немногим больше месяца. 20 октября 1941 года, я всегда буду помнить эту дату, меня отозвали в штаб рейхсфюрера СС для подготовки к специальному заданию, которое мне поручил Генрих Гиммлер». Удивленный тоном самодовольства в его голосе и заинтригованный, признаюсь, заданием, какое Гиммлер возложил на Штроупа, я спросил: «Вероятно, Гиммлер собирался поручить вам руководить победным парадом войск СС и полиции после триумфального завершения войны?» Захваченный собственными воспоминаниями, Штроуп не заметил иронии и поспешно ответил: «До последнего времени я никогда не говорил о специальном задании рейхсфюрера СС. Но теперь могу признаться, что как раз в октябре 1941 года меня информировали абсолютно доверительно, что мне надлежит готовиться исполнять функции руководителя войск СС и полиции на Кавказе». «Но ведь ваши войска находились тогда далеко от Кавказа». «Герр Мочарский, Польша теперь — это страна, которая руководствуется принципами планирования. Мы же, Германия Адольфа Гитлера, использовали тот же метод во многих областях нашей государственной и партийной деятельности. И поэтому, желая, чтобы я стал фюрером СС на Кавказе, кавказским князем, — прервал я его, смеясь, — вы сегодня склонны шутить, герр Мочарский. В глазах Штропа веселые искорки, ибо сегодня он самонадеян, горд и достаточно снисходителен. Если нам полагалось установить на Кавказе новый порядок, кто-то же должен был там командовать, располагая большими полномочиями, чтобы грузинские, азербайджанские, армянские племена не вели себя слишком анархически, а прилежно трудились. На первом этапе после победоносного завершения войны такой властью мог располагать только руководитель СС и полиции с места пребывания в Тифлисе. Для выполнения этих задач, продолжал Штроуб, мне следовало пройти соответствующее обучение в Берлинском управлении. Я окончил там специальный курс для руководителей войск СС и полиции. Не приходилось ли вам на фронте встречаться с советскими военнопленными? Спросил я как-то Штроупа. Да, одно из подразделений дивизии «Мертвая голова» захватило группу пленных. Я присматривался к ним, когда их доставили в штаб. Это были крепкие люди, загорелые, спортивного вида, спокойные. Разумеется, мы допрашивали только советских офицеров. Среди них трех женщин с лейтенантским званием. Как мне позже рассказывал сотрудник разведки, от них не удалось получить никакой конкретной и важной информации. Этих трех женщин позже придали нам для обслуживания наших квартир. «Герр-генерал всегда был падок на баб», — рассмеялся Шильке добродушно и вместе с тем едко. «Но я думаю, что до осквернения расы все-таки не дошло». «Вам известно, герр Шильке, что ни один офицер СС и рядовой эсэсовец не осквернил бы себя связью со славянкой. Об этом и речи быть не могло. Они производили уборку в наших квартирах, готовили пищу, накрывали на стол и так далее. Итак, офицеров противника, ведь у них были лейтенантские звания, вы заставляли прислуживать вам. Жестко констатировал я. Так как в германской армии женщин-офицеров не было, мы не признавали офицерских званий и у этих русских. А как вы оцениваете их, если говорить об их моральном облике, внешнем виде, интеллектуальном уровне? Должен сказать, что это были милые женщины, скромно, но опрятно одетые, исполнительные и уравновешенные. Трудно оказалось установить с ними первоначальный контакт, ведь мы слабо владели русским. На удивление, две из них говорили по-немецки и немного по-французски. Думаю, что они были студентками университета. И долго они занимались уборкой ваших помещений. 3 недели спустя их уже не было. Вернувшись однажды после вылазки в лес, мы узнали, что их куда-то откомандировали. Полагаю, что ваши подопечные просто пристрелили их, а трупы закопали где-нибудь неподалеку. Вы ведь сами говорили о трудностях по поддержанию связей с базой, находившейся 25 километрами западнее. Если фельдъегеря с донесениями вы направляли под охраной броневиков, то едва ли вы могли транспортировать той же дорогой группу пленных. Штроуб молчал. А я думал об участи девушек-лейтенантов, которых после 3 недель уборки в помещениях, где квартировали офицеры и эсэсовцы, вероятно, прикончили очередями из автоматов в великолепных лесах возле озера Ильмень. Возможно, и Штроп думал о том же самом. Не знаю, как складывались судьбы эсэсовской дивизии «Мертвая голова», в которой стажировался Штроп, чтобы получить очередное звание на других участках фронта. Но убежден, что летом 1941 года поручику войск СС и одновременно оберфюреру СС Юргену Штроупу не довелось испытать тяжелых боев, огневого вала, атак, форсированных маршей, голода, холода и морозов, ставших уделом гитлеровских солдат в затянувшейся восточной кампании. Правда, это была фронтовая полоса, но, как заметил Шильке, Штроуп находился на тыловом фронте. И за такое летнее экзотическое участие в оборонительных боях в районе озера Ильмень Штроуп получил пряжку к железному кресту второго класса, который был вручен ему, напоминаю, за ранения, полученные еще в 1914 году. Эсэсовские верха щедро осыпали наградами и побрякушками своих друзей, изрек однажды Шильке по поводу этой пряжки, когда Штроуп отсутствовал в камере.